Состояние Вольтера снова ухудшилось. Его старый врач Троншен заявил, что не намерен быть долей свидетелем этого медленного самоубийства. Он настаивал, чтобы Вольтер тотчас же возвратился в Ферне. Теодор Троншен много десятилетий был дружен с Вольтером. Ему шел теперь 70-й год. Этот крепкий потомок старинной и здоровой швейцарской семьи всю жизнь с любовью, нежностью и почтением смотрел на хилого писателя, на вечного ребенка. Многое в Вольтере, в этом человеке, невероятно избалованном судьбой людьми, казалось Троншену глупым и жеманным. Между строгим кальвинистом доктором и его фривольным пациентом часто происходили ожесточенные споры, но дружба их устояла, и когда знаменитый врач принял приглашение переехать в Париж, Вольтер от души сожалел об этом. В первый же день прибытия Вольтера в столицу Троншен напустился на него с бранью. «Чудовищно глупо, — сказал Троншен, — и безумно со стороны дряхлого старика бросаться в водоворот парижской жизни». Теперь Троншен снова обрушился на Вольтера. «Вместо того, чтобы жить на проценты, — в сердцах сказал он, — вы живете с основного капитала. Вы что ж думаете, его надолго хватит? Чтобы выдержать жизнь, которую вы здесь ведете, нужно быть железным. Поезжайте-ка лучше в Ферне, — приказал он, — покуда еще не поздно». И он лично написал Ферне, требуя, чтобы за Вольтером выслали карету и слуг. Верный секретарь Ваньер был счастлив. Он всем сердцем радовался мысли, что Вольтер снова вернется в Ферне, займется серьезной работой, будет хоть в какой-то мере вести разумный образ жизни. Но маркиз де Виет всеми силами старался помешать отъезду Вольтера. Он сиял от восторга, входя в свой дом, который стал теперь центром Парижа. Его радость была столь очевидна, что они знали за 100 верст в округе. И старый Морепа разразился эпиграммой. «Малыш Виет», — сочинил он, — «да, теперь ты очень знаменит. Это слава карлика, который перед великаном семенит». Больше всего противилась отъезду в Ферне толстая племянница Вольтера, мадам Дени. Она ненавидела деревню и обожала сутолоку своего родного Парижа. Мадам Дени допускала, что, пожалуй, обожаемому дяде не очень спокойно и не очень удобно в доме Виетта. Но это легко можно изменить. Нетрудно найти другой, более удобный дом, и она уже вела переговоры о покупке соответствующего жилища на улице Ришелье. Вольтер сам не знал, как ему поступить. Он скучал по своему Ферне. Он знал, что Троншен прав. Париж приближал его к могиле. Но тут у него была работа, которой он не мог заниматься нигде в другом месте. Академия только что избрала его своим президентом. Это была прекрасная возможность осуществить свою заветную мечту издания словаря французского языка. И разве не нужно ему обсудить множество вопросов, связанных с изданием собрания своих сочинений, за Бомарше, этим превосходным другом и товарищем по работе? И неужели из тысяч людей, жаждущих встречи с ним, он не должен повидать хотя бы 100 или 200 и побеседовать с ними на очень важные темы, важные и для них, и для него? «Уезжайте», — настаивал Троншен, — «вы умрете здесь». «Останьтесь», — настаивали Виет и мадам Дени, — «вы последний раз в своем родном городе». «Мы не можем лишиться вас», — уговаривали его философы, поэты, политики и актеры. Прибыл экипаж Вольтера, его старые верные слуги, его собака Идаме. У слуг, когда они целовали его руку, слезы стояли в глазах. Собака была вне себя от радости. «Вы, кажется, скучали по мне, Ферне», — сказал Вольтер. Он решил уехать. Тут пришла весть о новом наступлении на него, которое готовит аббат Борегар, вождь клерикалов. Аббат уже и прежде громил его с кафедры собора Нотр-Дам. Теперь этот великий проповедник сам вон дворцовой капеллы в Версале призывал к крестовому походу против Вольтера. «Все труды так называемых философов», — возвещал он, обращаясь к королю и придворным, —